Братья и сестры, и друзья, все, кто здесь находится, я желаю один стих прочитать. Меня Андрей зовут, из города Армавира. Семья, трое детей у меня. Ну, тружусь в церкви, так, чем могу быть полезен. Благовестие, участвую, стараюсь соревновать так. Церковь доверила служение это. Я прочитаю из Псалтыря, 79-й Псалом, 4 стих и 8 стих. «Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Ну, не буду читать. 8 стих – то же самое. Та же самая мысль, слово-слово повторяется. «Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Вот первая фраза или первая часть стиха, на которую хотелось внимание обратить наше. «Боже, восстанови нас». Знаете, я вот с таким настроем как-то ехал сюда в лагерь. Ну, или переживание, так, ну, или желание такое было, чтобы что-то восстанавливать. Я думаю, каждый из нас может вспомнить начало своей семейной жизни. Первый месяц или первый год наших отношений друг с другом. Иногда у кого-то хорошие такие слова, приятные проскальзывают. Там и зайчик, и солнышко, и прочее такое. Ну, приятно слушать первое время, да? Приходит год, второй, третий, уже немножко меняются отношения, бывает. Бывает, отношения меняются с Богом в семейной жизни тоже. Вроде бы начали жить хорошие отношения, и в служении участвуют, и вместе с женой поют, прославляют Бога, и молятся, и жена, и он. И так, как это все смотришь, хорошо. Проходит год, два, три, и нуждаемся в том, чтобы что-то восстанавливать. Что-то оказывается упущенным, что-то теряем в жизни, что-то, ну, разрушится в жизни, такие вот наши какие-то строения, и нуждается в том, чтобы нам что-то восстанавливать. Я думаю, вот христианский лагерь – это как раз хороший метод или хорошая возможность для того, чтобы нам исправить или восстановить отношения, восстановить то, что упущено. Желание Асафа вот здесь, в этом псалме мы прочитали. «Господи, восстанови нас». Здесь тоже народ израильский зашел в такое тупиковое состояние. Проблемы, трудности Бог допустил. Потеря общения с Богом, потеря служения хорошего, полноценного Богу. И Асаф молится: «Господи, Ты восстанови нас». Мы молодежь тоже настраивали, когда ехали в лагерь сюда с молодежью. И я так тоже себя в церкви, и здесь, когда приехали, объявляли о том, чтобы нам настроиться, чтобы что-то менять, что-то исправлять. Что Бог будет указывать, чтобы нам восстанавливать, утверждать это в жизни нашей. И вот некоторые такие моменты или то, что нам нужно восстанавливать в нашей жизни, вот в семейной уже жизни. Вот на это хотелось внимание обратить. И чтобы нам с этим настроем таким здесь в лагере быть, получать эти истины, для того, чтобы перемены осуществлять в нашей жизни. Ученики, когда Христос заканчивал уже свое служение, и в Деяниях апостолов, там такое место мы читаем. Первая глава, 6 стих. «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израиля?» Вот это первая моя мысль, на которой хотелось остановиться немножко. Первый, ну, урок для нас. Чтобы нам восстановить царство Божие в нашей жизни. Царство Божие – это господство Его. Это Его власть, это Его руководство. Это полноценно доверить Ему все управление в нашей жизни, в нашей семье. И об этом тоже мы слышали на нашем сочетании, возможно, многие. Что всякому мужу глава Христос, жене глава муж. Да? Вот это такая последовательность, правильная, необходимая, чтобы господство Божие наполняло нашу жизнь. Слова один пророк так сказал: «А у нас во главе Бог». Вот это правильная позиция, которую, ну, испытывал в тот момент народ израильский. Не всегда это так было. И поэтому здесь мы читаем в Псалме 79, Асав пишет: «Восстанови нас, Господи, у нас потери, у нас потеря господства, у нас нету царства Твоего в нашей жизни, Ты восстанови нас». Вот это первый урок, который хотелось бы, чтобы нам в нашей жизни проверить. Кто у нас господствует в моей семье? Кто имеет власть? Кто держит эту власть и управляет нашей жизнью, моей семьей? Чтобы, если необходимость есть, восстановить Божье царство, Божье руководство в нашей жизни. Мы сегодня рассуждали нашей группой небольшой на часе молитвы 126-й Псалом. Там такая мысль. Если Господь не созиждет дома, то напрасно трудятся строящие. Напрасно рано встаете, поздно просиживаете, напрасно усердие, усилия прилагаете. Если Господь не имеет господства в вашей жизни, если Он не руководитель жизни вашей, вашей семье, а когда Он руководит, тогда благословение. Тогда заканчивается псалом такими словами, что не останется в стыде тот, у кого Господь на месте, у кого Бог во главе, у кого царство правильное в семье. Поэтому пусть Господь нас благословит. Это первая истина, чтобы нам восстановить, если есть необходимость, царство Божие в жизни нашей семьи. Еще что необходимо восстанавливать тоже нам, это отношения правильные. Правильные отношения с Богом. Об этом тоже здесь очень много говорится. Правильные отношения друг с другом. Я вот после каждого лагеря, определенно для себя такой какой-то вывод делаю. И так бывает с семьей, с женой немножко поговорим на тему, что нам необходимо восстановить, что у нас упущено оказалось, что у нас, в чем потери. Это служение лагеря очень хорошую нам помощь является в том, чтобы нам восстанавливать отношения друг с другом. Еще последняя моя мысль, на которую тоже хотелось остановиться, что необходимо восстанавливать, это книга «Третье царство», 18 глава, 30 стих. Здесь так написано. Когда Илья противостал множеству пророкам Иезавели, трудное время для него, для всего Израиля. И там так написано, когда он построил жертвенник, и написано, что огонь сошел на жертвенник. А до этого написано так. «Тогда Илья сказал всему народу, подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Вот это третья мысль, что нам еще необходимо восстанавливать. Восстановил разрушенный жертвенник Господень. Иногда жертвенник, Божий жертвенник в наших семьях, в нашей жизни бывает или утрачен, или совсем разрушен бывает. Мы в этом году с женой тоже, я Новый год начался, я говорю, давай немножко по-новому будем жить. Какой-то итог подведем, и даже такой листочек положил и стал записывать. Я говорю, давай вот это исправим, вот это постараемся изменить. Постараемся, чтобы ежедневно у нас семейные молитвы были, это тоже жертвенник. Да? Постараемся, чтобы нам хотя бы раз в две недели кого-то посещать в церкви нашей, тех, кто нуждается. Это тоже наша как жертва, наш такой небольшой жертвенник. Да. Постараемся, чтобы раз в месяц нам с семьей участвовать в служении. Такой списочек составили. Даже для интереса, я говорю, давай, ты распиши здесь, роспись поставь, я распишусь. Так вроде как полушутя. Но хотя серьезно, я думаю, что это как бы хотелось мне утвердить в моей семье. А вот прошло полгода, как лагерь уже проходит, да, и я смотрю, опять нужно что-то восстанавливать. Опять нет тех общений, вот этого алтаря семейного, регулярного. Нет в служении участия постоянного, тоже регулярного. Посещения и еще прочее, то, что мне хотелось исправить, или то, что тогда было восстановлено, опять нужно восстанавливать. Восстановил разрушенный жертвенник. Возможно, здесь придется нам и этот вопрос пересмотреть, когда будут братья призывать к тому, чтобы правильно чтить Бога в нашей жизни и нашим имением, и нашими силами, и нашим временем, чтобы отдавать Ему, чтобы полная отдача была в нашей жизни. Поэтому пусть нас Господь благословит. Вот эти вот моменты и в этом служении, в служении лагеря, и в этой хорошей возможности нам пересмотреть и что-то восстанавливать. Может быть, восстановить господство Божие, то есть царство Его в нашей жизни. Отношения, возможно, пересмотреть и восстановить тоже нужно будет. Может быть, с Богом, возможно, друг с другом отношения надо будет восстанавливать. Или вот эта третья мысль – восстановить жертвенник Богу, то есть наше служение, наша посвященность, наша отдача. И заключительная мысль. За Неемию я недавно прочитывал книгу Неемии. И там тоже написано, что они восстановили город, стену восстановили, восстановили храм, восстановили служение Богу. И все, полное восстановление пришло очень за короткое время. И написано, что это был день после этого большим праздником для Израиля. Там и духовой оркестр играл, там и хора пели в этот день. И шествие было такое, торжественное шествие, потому что праздник был большой. Заключительная мысль моя, что восстановление – это всегда праздник. Когда восстановление имеется в моей жизни. Когда восстанавливается служение, когда восстанавливаются отношения, когда Господь восстанавливается как господином нашей жизни – это праздник. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы нам, уехав отсюда, с этого места, с места лагеря, для чего мы и приехали, чтобы немножко измениться, или, может быть, серьезно измениться, чтобы произошло восстановление лично в моей жизни, то, о чем мы говорили. И чтобы, уехав отсюда, у нас был праздник. Праздник в моем сердце, праздник в моей семье, праздник для церкви, в которую я попаду. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.